Друзья, в дежурной зале королевского дворца господствовала уныние и тишина между присутствующими в ней камергерами и адъютантами. Все они разговаривали между собой вполголоса. На лицах их выражалась озабоченность и какая-то боязнь. Причиной этого было то, что положение короля Амедея становилось со дня на день затруднительнее среди бесчисленных партий, выступавших против него. Между придворными, дежурившими в этой зале, находился генерал Мануэль Павия Альбукерк и бригадный начальник Жиль и Германос. Общество разделилось на маленькие кружки, в которых потихоньку передавали друг другу, что король потерял всякую надежду удержать за собой испанский престол, и что оставаться ему далее в Мадриде среди враждебных партий, среди раздоров и расприй, усиливающихся с каждым днем, невозможно. Действительно, за исключением самой немногочисленной партии, в Испании вовсе не желали иметь на престоле сына итальянского короля. Вся страна разделилась на множество партий, которые все враждовали между собой и производили смуты, беспорядки и волнения. Одна стояла за возведение на престол Дона Карлоса, другая хотела сделать королем его брата Альфонса, третья — сына изгнанной королевы Изабеллы, но самая многочисленная и сильная партия желала провозгласить республику, которая также, впрочем, разделялась на две партии. Одна из них настаивала на избрании в президенты гражданина Кастеллара, а другая — графа Монпансье, супруга сестры Изабеллы. В кружках дежурной залы рассуждали об этом гибельном разделении, угрожавшем Испании всевозможными бедствиями и разорением. Понятно, что при таком положении дел участь короля Амедея была незавидная, что он ошибся в своих предположениях и расчетах и нашел не то, чего ожидал. После такого грустного разочарования ясно, что ему оставалось только покинуть страну, разделенную на партии и враждебно к нему расположенную. Королевская корона даже при благоприятных обстоятельствах нелегка. Каково же ее иметь на своей голове, когда со всех сторон протягиваются алчные руки, желающие во что бы то ни стало ее сорвать и воспользоваться ею? Король Амедей не имел ни одного преданного ему генерала, не имел армии, на которую мог бы рассчитывать, и сам народ не любил его. Генерал Серрано, бывший так долго его приверженцем, в последнее время также отшатнулся, хотя открытого разрыва и не произошло между ними. Но король, по-видимому, начал оказывать ему недоверие, что оскорбляло и раздражало маршала, и вследствие чего преданность его охладела. Прим, разделявший прежде с Серрано благоволение короля и имевший на него наибольшее влияние, сделался жертвой враждебных партий и был убит на улице. Со стороны Франции Амедей также не имел никакой поддержки, которая, сделавшись республикой, разумеется, не могла быть защитницей королевского трона. Но кроме того, претендент на испанскую корону Дон Карлос имел многочисленных приверженцев и весьма сильные связи на юге Франции, основанные не на уважении и бескорыстной преданности к нему, а на расчете и интересе, которые извлекали эти приверженцы из поставки оружия и провианта для его армии. Пиренеи, эта дикая романтическая местность, отделяющая Францию от Испании, была притоном карлистов. Множество искателей приключений стремились туда для поступления в армию Дона Карлоса. И для снабжения и вооружения этой армии тянулись целые караваны на ослах из Франции к этой границе с разной амуницией и припасами. Впрочем, Дон Карлос не довольствовался сухопутной доставкой необходимых вещей для своего войска. Морские разбойничьи корабли также служили ему за деньги и привозили морем все необходимое для того, чтобы превратить отряды, дурно одетые и дурно вооруженные, в регулярное сильное войско. Таким образом, власть его росла с каждым днем, и он называл себя уже королем испанским, назначал министров и генералов, входил в переговоры с народом и рассчитывал в самом непродолжительном времени въехать торжественно в столицу королем. Это ему казалось возможным и несомненным, тем более что страна была обессилена своим разделением на партии. К тому же и духовенство, принимавшее непосредственное участие во всех делах Испании, и влияние которого так значительно приняло его сторону. Великий инквизитор разослал повсюду секретные предписания принимать принца как будущего короля и оказывать ему во всем содействие и помощь, после чего все духовенство примкнуло к партии карлистов и в церквах открыто склоняли народ к признанию его королем. Этой благодатной стране, столь щедро наделенной природой и всеми благами земли, угрожала опасность сделаться жертвой неурядиц и кровавых междоусобиц. Спасения ей неоткуда было ожидать. Никто не надеялся, да и нельзя было надеяться, чтобы король Амедей был в силах восстановить порядок и спокойствие в стране при таких сильных, господствовавших в ней смутах. Конечно, в Мадриде было много военачальников, известных своей храбростью и доблестью в военном деле, но не было руководящей силы, не было сильной энергичной руки, которая могла бы дать им направление. Был Серано, испытанный полководец, был и Конха, не уступающий ему ни в храбрости, ни в знании дела, был Цабала и Мануэль Пави Альбукерк, был Жиль и Германос, недавно отличившийся в звании младшего полководца необычайным своим мужеством. На последних мы остановимся, чтобы познакомить с ним читателя. Жиль и Германос был сыном богатого землевладельца, поместье которого находились близ португальской границы. Но своей известностью и успехами он был обязан единственно себе. Он встал сам на ноги, без всякой помощи со стороны отца, так как он считал недостойным прибегать за помощью к родителям. И действительно, с самого его поступления в кадетскую школу, где он отличался деятельностью и прилежанием, отец не помогал ему ни деньгами, ни протекцией, действуя в этом случае также по принципу, что лучшими людьми бывают именно те, которые становятся на ноги сами, без посторонней помощи. По-видимому, он был прав. По крайней мере, на его сыне справедливость его мнения оправдывалась блистательным образом. Жиль поступил в кадетскую школу очень юным. Там познакомился он с Мануэлем Павиа, и вскоре знакомство их превратилось в тесную дружбу. Связывал их еще более то, что и Мануэль не имел никакой протекции, и пробивался на жизненном пути собственными усилиями и неутомимой своей деятельностью. Последний, впрочем, был лишен самой судьбой всякой опоры и поддержки, так как 9 лет от роду остался круглым сиротой и был взят ко двору королевы Христины и сделан пажом из уважения к его аристократическому происхождению. Уже в то время карлисты враждовали против царствовавшего дома и хотели прогнать 10-летнюю королеву Изабеллу или похитить ее и взять в плен. Один раз они пришли тайком в Мадрид и незаметно пробрались ко дворцу, воспользовавшись темнотой ночи. Стража во дворце и около была незначительна, и толпы карлистов, напав на нее внезапно, успели овладеть ею и осадить дворец. Расчищая себе дорогу штыками и пулями, они пробрались уже во дворец, чтобы похитить королеву, спавшую безмятежным, крепким сном. На помощь никто не являлся. В казармах, по-видимому, ничего не знали об этом ночном нападении. Опасность увеличивалась с каждой минутой. Все камеристки, находившиеся во дворце, вбежали со слезами в спальню малютки королевы и бросились на колени вокруг ее кроватки. Камергеры попрятались неизвестно куда, думая прежде всего спастись сами от карлистов. Десятилетняя королева, проснувшаяся в испуге от шума, происходившего вокруг нее, расплакалась, хотя не понимала сама, в чем тут дело, и не знала, какого рода опасность угрожала ей. Вдруг в толпу плачущих женщин и ломавших себе в отчаянии руки ворвался молодой паж и предложил спасти королеву. По-видимому, он один из придворных, находившихся во дворце, не потерял головы от страха. Лицо его дышало отвагой и мужеством, внушившим доверие маленькой Изабелле, которая начала просить его исполнить свое обещание и спасти ее. Тогда паж запер все двери комнат, соседних со спальней, и, воодушевляя стражу своим мужеством и примером, прорвался во главе ее сквозь толпы карлистов, овладевших дворцом. В рукопашной схватке, без которой дело не могло обойтись, он был ранен, и хотя кровь лила из него ручьем, он, не обращая внимания, продолжал свой путь и, наконец, успел выбраться на улицу. Достигнув ее, он поспешно бросился в казармы к Эспертеро, правителю Испании, и опекуну малолетней королевы. Наконец-то войска двинулись ко дворцу, и улицы огласились барабанным боем, так рассказывал об этом историческом происшествии корреспондент одной венской газеты «Neuen Wiener Tageblattes». Всю эту статью мы приведем здесь слово в слово, чтобы показать, что большинство лиц, играющих роль в нашем рассказе, никак не вымышленные личности, но люди, действительно принадлежащие истории. Корреспондент продолжает рассказывать следующее. Шум, производимый мерными шагами пехоты, двигающейся колоннами, треск ехавшей артиллерии, наконец, грохот пушечных выстрелов, оглашая окрестность, заставили карлистов бежать из дворца и сложить оружие перед национальной гвардией и войсками, приведенными Эспертеро на выручку из осадного положения. Начинало светать, когда всемогущий опекун, регент Испании, вошел в комнату малолетней королевы. «Ваше Величество», — сказал он ей, — «неприятель сдался». Бледная, испуганная девочка сидела полусонная на шелковой подушке, не совсем еще пришедшая в себя от потрясения, нарушившего ее безмятежный сон. «Мои враги?» — воскликнула она. «За что они сделали с моими врагами?» Затем, окинув всех окружающих сознательными глазами, она спросила торопливо и взволнованным голосом: «А где тот мальчик, который так отважно пробрался между врагами и привел войска на помощь?» Эспертеро отворил дверь и ввел маленького героя, покрытого пылью и кровью. «Ты спас меня», — сказала она пажу, протягивая ему руку. «Благодарю тебя. Ты пострадал. Как ты выглядишь страшно, бедный мальчик». «Ваше Величество», — возразил паж, — «испанский дворянин никогда не бывает мальчиком, как испанская королева не бывает девочкой». Десятилетняя королева взглянула с изумлением на остроумного мальчика. «Ну, в таком случае, кавалер», — прибавила она кротким, почти умоляющим тоном, — «скажите, как ваше имя?» «Мануэль Павиа Альбукерк, к услугам вашего величества». В то время, — продолжает вышеупомянутый корреспондент, говорили очень много в Мадриде о девятилетнем Мануэле Павиа и видели в нем любимца и наперстника королевы, которой он оказал такую важную услугу, услугу, на которой не решился никто из взрослых людей, находившихся во дворце, по недостатку мужества или преданности. Но неустрашимый, отважный характер мальчика, его сознательное мужество, возбудив опасения в душе Эспартеро встретить в нем со временем соперника относительно влияния на юную королеву, сделались причиной его удаления из дворца. Мануэль был помещен в кадетскую школу, затем, когда он стал взрослым, повышение его шло очень медленно. Зиму он проводил обыкновенно в Мадриде, лето — на Пиренейских водах. Он приобрел большую популярность среди населения столицы и также был любим в высшем кругу за свой ум, любезность и умение оживить и разнообразить всякий разговор. В мадридских салонах в то время преимущественно занимались разговорами о политике. И Мануэлю были не чужды эти вопросы, он говорил о них дельно и умно. Притом он был настоящий светский лев, отличный товарищ и любимец дам, которые влюблялись в него одна за другой, но связь он имел всегда только с одной. Связи эти возбуждали своевременно нескончаемые разговоры и волнения в мадридском обществе. Говорили об этом герое, что он имел до 30 дуэлей, которые, однако, оканчивались всегда для него счастливо. Его отношения с герцогиней Царейрос, потом с маркизой Эйлера, и последняя, наконец, связь с герцогиней Медина доставляли богатую пищу для разговора. Но известен он был не только как неустрашимый и ловкий боец, как отличный меткий стрелок, но также как и лучший танцор Ригодона по всей Испании. Как мы уже сказали выше, Мануэль подружился с кадетом Жилем и Германосом. Впоследствии к этому дружескому союзу присоединился еще отец Антонио, познакомившийся с Мануэлем на Пиренейских водах, куда оба отправлялись каждое лето. Антонио ездил на эти купания для подкрепления своего слабого здоровья, расстроенного упорным прилежанием в учебных занятиях. Вскоре знакомство молодых людей перешло в тесную искреннюю дружбу, которой проникся и Жиль к доброму патеру. Дружеский союз этот скреплялся все более и более течением времени. Но тогда, как все прошлое и самые происхождения Мануэля и Жиля были известны, прошлое же и происхождение отца Антонио были покрыты мраком неизвестности. Раз как-то в разговоре друзья коснулись этого вопроса, но Антонио попросил их никогда не говорить об этом предмете и не затрагивать его прошлого, воспоминания о котором слишком тяжелы и печальны для него. С тех пор разговор об этом никогда не возобновлялся. Однако Жиля разбирало любопытство, ему хотелось узнать прошлое его друга. И, наконец, желание его исполнилось. Случайно он встретился с человеком, близко знакомым с монастырем, в котором воспитывался Антонио, и воспользовался этой встречей, чтобы разузнать о предмете, интересовавшем его. Сведения, полученные им, он не замедлил передать со всеми подробностями своему другу. Антонио около 20 лет тому назад рассказывал Жиль Мануэлю в дежурной дворцовой зале в описанный нами выше вечер. Был принесен в монастырь одним из монахов, который сказал братии, принявшей ребенка, что монастырь будет отцом и матерью последнего, так как родителей он не имел. «Стало быть, он также сирота, как и я», — заметил Мануэль. В монастырских реестрах об этом ничего не сказано, но, судя по некоторым данным, В монастыре предполагают, что родители его были живы, но что они вынуждены были, вероятно, вследствие каких-нибудь причин, удалить его от себя и отказаться от него. Одет он был богато, в тонком вышитом белье, которое сохраняется до сих пор в монастырских кладовых. Впрочем, о существовании его родителей можно предполагать. Утверждать же этого никто не может, так как о них не было никаких слухов, и они никогда не подавали знака жизни, забросившей бедного ребенка в монастырь, где его воспитывали как приемыша. Я уверен, что отверженный с детства родной семьей, не знав никогда ни привязанности, ни материнской нежности, он не имел понятия ни о каком чувстве любви и преданности. «Кто знает, — заметил Мануэль, — может, под всем этим кроется какая-нибудь семейная драма или гнусная интрига из-за наследства, жертвой которой он сделался? Трудно вериться, чтобы он провел свое детство и юность среди суровых, серьезных монахов, не зная ни любви, ни привязанности. Сердце у него мягкое, нежное, восприимчивое. В нем нет ни безучастия к людям, ни холодного эгоизма. Напротив, он глубоко сочувствует всему происходящему вокруг него. В его душе нет ни желчи, ни тщеславия, ни суетной гордости. «Антонио я люблю как брата», — сказал Жиль. «И не подметил я в нем ничего такого, чтобы могло поколебать мои чувства к нему. Я ничуть не осуждаю его за скрытность в известных отношениях. И только удивляюсь ей, так как, по-видимому, между нами, в нашем тесном дружеском кружке, ее бы не должно было быть. Но, вероятно, причина ее лежит в его характере, в его натуре и, может быть, в его положении. Не говорил ли он тебе на днях, что он намеревается оставить дворец Кортецела? — спросил Мануэль. — Да, вероятно, какие-нибудь важные причины побуждают его к этому, но решиться на это ему будет нелегко. Вероятно, его начальники назначили его куда-нибудь в другое место. Все патеры подчиняются и служат одной руководящей ими воле, одной власти. Может быть, по-видимому, он действительно принял это решение не по своей воле, а вынужден был какой-то посторонней силой, которой он покоряется. В таком случае я, стало быть, угадал, — заметил Мануэль, сказавши, что ему дали другое назначение. Может быть, он действовал в палаццо Кортецело не согласно с видами своего духовного начальства, и в наказание его переводят на худшее место. Как и с нами, светскими людьми, это случается на службе, — сказал Жиль. Я уверен, что Антонио не способен поступить ни в каком случае против своих убеждений и против совести в угоду какому-то ни было начальству, и что никаким наказанием принудить его к этому нельзя. Он очень тверд, в некоторых вещах даже более чем тверд, он непреклонен. Да, самостоятельность и непреклонность нашего друга помешают ему достичь высших должностей на его поприще, в котором он, однако, был бы очень способен. Но, к несчастью, это не принимается в соображение, а требуется для этого одно условие — слепое беспрекословное послушание. И на поприще духовном рассуждения в размышлении допускаются еще менее, чем на всяком светском, служебном поприще. «Молчи! Он идет!» — прошептал Жиль. Антонио вошел в дежурную залу дворца. Его движения были быстры, неспокойны, он был очень бледен и взволнован. Вся наружность его изменилась, он имел вид человека, лишившегося рассудка. «Я пришел к вам на несколько минут», — сказал он, поклонившись обоим друзьям. Простите меня, что я не остаюсь с вами, как обыкновенно. — Что случилось? — Ты ужасно изменился, — спросил Мануэль. — Говори, — сказал Жиль, в свою очередь, обращаясь к Паттеру. — Что с тобой? — Страшный удар поразил меня, — ответил Антонио беззвучным голосом. — Удар, который потряс меня до глубины души. — Тебя оскорбили? Понизили в службе? — спросил Мануэль. Паттер с холодной улыбкой покачал отрицательно головой. — Неужели же вы не понимаете, что такая вещь не могла бы меня потрясти? — сказал он презрительно. — Я очень спокойно переношу невзгоды, касающиеся лично только меня. — Стало быть, в палаццо Кортецело произошло большое несчастье? — спросил нетерпеливо Мануэль. — Говори же, наконец. — Да, в палаццо Кортецело произошло большое несчастье. — Инесс? — Графиня Инесс? — Инесс исчезла. Ночью она потихоньку ушла из дому, и ни малейших следов невозможно найти, узнать, что с ней сталось. — Боже мой! — Что же это значит? — воскликнул Мануэль. — Графиня Инесс предпочла бегство из дома своего отца, потерю блестящего положения в свете, своего богатства. — А, понимаю. Все это случилось из-за дона Карлоса. — Опасаясь, что так? — Какой смелый, необдуманный шаг! — заметил Жиль. Бедная, молодая, неопытная девушка. Это ужасно. Нельзя допустить, чтобы она подвергалась всем опасностям, которые может встретить на улице, — сказал Мануэль. Куда она, бедная, денется? Что она будет делать? Ей везде угрожает нужда и несчастье. Банды карлистов бродят кругом. Что, если она попадет в руки этих разбойников? Ох, какой ужасный был день! Страшная ссора произошла между графом и мной. Разъяренный, взбешенный, он пристал ко мне. И так дерзко, так нагло, как ни один человек еще не говорил со мной, чтобы я возвратил ему его дочь, рассказывал Антонио, бледный как смерть, от душевных страданий, наполнявших его душу. — Он требовал от тебя, чтобы ты возвратил ему дочь? — Сумасшедший! — воскликнул Мануэль. — Кто же виноват во всем этом несчастье, как не он сам? — Молчи, друг мой! — Разумеется, он. Хотеть принудить свою единственную дочь выйти за дона Карлоса, которого она презирает, не терпит, — продолжал Мануэль, не слушая Антонио, хотевшего его остановить и успокоить. «Я пойду к нему и скажу, повторю мои слова, что он сам виною своего несчастья, и тогда...» «Не делай этого, друг мой! Граф наказан и без того. Страх и горе лишают его рассудка. Он сам не понимает, что делает. Выхватив из ножен шпагу, он бросился на меня с нею». «Ах, безумец!» — воскликнул Жиль. В своем отчаянии он начал обвинять меня в случившемся несчастье и с угрожающим жестом подбежал ко мне. Я подставил ему грудь, и он опомнился. Я говорю вам, что горе лишает его сознания. Он кричал, что готов все простить мне, лишь бы только Инесс возвратилась домой. Потом опять начинал осыпать меня упреками, что я отдалял ее от принца, что я подтолкнул ее к отчаянному поступку. — Как же ты ответил на все его оскорбления? — спросил Жиль. — Никак не ответил, друг мой. Я только старался побороть свое раздражение, смириться духом и, наконец, простил ему все его действия и слова, сказанные в отчаянии. — Это слишком великодушно. Все, что я сделал, это то, что я оставил его дом, в котором мне было слишком тяжело оставаться. Да и зачем было бы оставаться далее в этой пустыне, где все напоминало мне исчезнувшую, пропавшую Инесс? Осиротевший палаццо казался мне могилой, вымершим домом. Я простился с графом, бегающим взад и вперед по комнатам, поблагодарил его за все прежнее мое пребывание у него. — Зачем же ты благодарил его? — Не доставало еще этого, — воскликнул Жиль. Вышел я из этого дома не так, как пришел в него. Я почувствовал, что потерял все на свете, что для меня более ничего не остается в жизни, — проговорил Антонио, отступив вдруг от своей обыкновенной сдержанности и скрытности под тяжестью душевной скорби, вырвавшейся неожиданно наружу. «Кто бы мог не сочувствовать тебе?» — проговорил Жиль, растроганным голосом, сжимая в своих руках руку своего друга. Жестокие слова графа подействовали бы неприятно даже на человека не столь чувствительного, как ты. «Ты думаешь, что на меня так сильно подействовало нападение графа?» — спросил Антонио, который, говоря о душевной своей скорби, высказывал другую скорбь, более глубокую. «Ему, друг мой, я простил давно его обидные подозрения, его нападки на меня. Он слишком несчастлив, слишком жестоко наказан». «Я решился», — сказал твердым голосом Мануэль, выходя из глубокой задумчивости, в которую он впал, как только узнал об исчезновении Инесс. «Я хочу найти графиню во что бы то ни стало». «Это и мое намерение», — заметил Антонио. «В таком случае и я к вам присоединяюсь, и, вероятно, втроем мы успеем ее найти и защитить», — воскликнул Жиль. «Я отправляюсь сейчас же, чтобы выхлопотать дозволение выйти из Мадрида с военным отрядом. Таким образом, я исполню двойную обязанность», — проговорил Мануэль. «Я ничего не упущу из вида, чтобы напасть на ее след». «Нет ли у тебя какого-нибудь предположения? Не подозреваешь ли ты, куда бы она могла отправиться?» Антонио покачал отрицательно головой. «Мне пришло в голову, не отправилась ли она к Амаранте», — сказал Мануэль, и глаза его сверкнули при этих словах. «Там, несомненно, я что-нибудь узнаю, если не найду ее самое». «Напрасная надежда, друг мой!» «Так уж ты был у этой девушки, которую графиня так любила и защищала. Я был у нее и не нашел ее, она тоже скрылась. Так верно, они вместе убежали? Кто же это может знать?» «Я найду ее, хотя бы она была на краю света!» — воскликнул Мануэль. «До свидания, друзья! Мы примем также участие в твоих поисках», — сказал Жиль. «Отыскивать графиню, защищать ее — это наша общая цель!» Трое друзей оставили дежурную залу и, выйдя вместе, расстались, поклявшись друг другу без отдыха преследовать свою цель, пока не достигнут ее.